Любаше очень хотелось, чтобы победила сторона, желавшая освобождения бывшего холопа Родиона, который, очевидно, был чем-то дорог ее мамке Пелагее. Девушка внимательно следила за сражением и едва удержалась от радостных восклицаний и хлопанья в ладоши, когда увидела, что князь Раздольский побеждает боярина Галтеева. Потом громкий свист и чей-то пронзительный окрик «Окольничий великого князя!» заставил Власа Галтеева встрепенуться, и он, сделав знак своим людям, тут же вместе с ними исчез с улицы, уступив предмет спора противнику. Родион Кочевин при поддержке одного из слуг князя, шатаясь, поднялся с земли. Лицо его, перепачканное кровью и грязью, напоминало чудовищную маску. К несчастному тут же с криком подскочила Пелагея, стала вытирать ему лицо своим белым платком и, плача, обратилась к Максиму. «Прошу тебя, князь-боярин, оставь этого бедного человека у нас. Пусть хотя бы передохнет и наберется сил. Я перевяжу ему раны, а потом он вернется к тебе». Любаше интересно было узнать, что ответит молодой боярин на просьбу Пелагеи. Да еще она хотела бы увидеть Окольничего, который так испугал Власа Галтеева. Но, увы, в следующее мгновение подругам пришлось покинуть свой наблюдательный пост, потому что у них за спиной раздался строгий голос боярина Поливанова. «Разве пристало благочестивым девушкам подсматривать за уличными драками?» Любаша и Лиза оглянулись, неохотно отрываясь от интересного занятия. Алексей Демидович, все еще слабый и бледный после болезни, стоял, опираясь на руку своего старого верного слуги Касьяна. Рядом, лукаво улыбаясь, топтался новый ключник боярина, подвижный и крепкий для своих 50 лет мужичок по прозванию «Хвост». Алексей Демидович познакомился с «Хвостом» во время злополучной поездки в Крым, а по возвращении домой нанял этого одинокого и расторопного торговца управлять своим городским имением. «Не сердись, батюшка, ведь мы ничего плохого не сделали», — растерялся Любаша. «И все же лишний раз выглядывать на улицу не надо. Ты, дочка, не подумала о том, что тебя могли увидеть посторонние люди? А злые языки всегда наготове, чтобы обвинить девушку в нескромности». «Да никто даже и не смотрел в мою сторону». Все были заняты дракой. Любаша вдруг почувствовал легкую досаду из-за того, что не успела попасть на глаза молодым боярам, особенно Максиму Раздольскому. А мне стало жалко Пелагею Кондратьевну. Уж очень она тревожится из-за бедняги, которого избивали холопы этого Власа Галтеева. Я даже хотел тебя разбудить, чтобы ты распорядился помочь несчастному, но тут к нему на выручку пришли. Тут князь Максим Раздольский появился, перебивая Любашу, вставила Лиза. А с ним его друзья — Никита Числов, Игнатий Засекин. Если бы не они, холопы Галтеева могли бы насмерть прибить того беднягу. «А что там за бедняга, из-за которого сыр-бор?» — удивился боярин. «Сейчас узнаю». Хвост проворно кинулся к воротам. Он казался очень услужливым, но боярышня все же питала к новому ключнику недоверие по той причине, что его почему-то недолюбливала Пелагея. Через несколько мгновений со стороны ворот раздались крики. Хвост не хотел пускать во двор избитого Родиона Кочевина, а Пелагея слезно просила пустить, уверяя, что боярин и боярыня не откажут ей в такой милости, как помощь пострадавшему. Любаша и Лиза тут же устремились поддержать сердобольную мамку и вынудили бдительного ключника отступить. Лиза, с сочувствием оглядев Родиона, пообещала Пелагее принести целебный бальзам, который недавно ее отец купил у немецкого лекаря. Родион поднял на девушку, заплывшие от синяков глаза, и тихо прошептал разбитыми губами слова благодарности. В сопровождении Касьяна подошел Алексей Демидович, спросил Пелагею, указывая на Родиона, «Кто таков этот человек, почему ты о нем так печешься?» «Прости, батюшка боярин», — запричитала мамка, — «окажи милость, разреши мне поухаживать за ним. Это племянник мой, Родя. Он был в татарском плену, потом бежал. Теперь вольный человек, служит князю Раздольскому. А Влас Галтеев до сих пор считает его своим холопом».